Глава 25. Новый государь и сфинкс. Только две зацепки, которые были у Марка. Никому неизвестный сфинкс. Информационный поиск не дал никаких результатов. Это явно было кодовое название организации, которая предпочитала оставаться в тени. Новый государь. Брюс ловил большую рыбку. Возможно, это политик в сфере промышленности, какая-то мыслящая голова и влиятельная шишка. В любом случае, это был человек высокого полета. Следы уходили в Пекин, и китайцы избавились от Брюса. Неприятные проблемы, даже очень неприятные. По мере углубления Брюса в неизвестность, это должно было рано или поздно случиться. Сотни раз Марк умолял Брюса быть осторожным на своем пути. Нельзя вступать в бой, не дождавшись разрешения судьи, если нарушить это правило штрафной. Но Брюс предпочитал нападать на противника сразу, ведь в конце победа. На этот раз противник отреагировал жестко. Нет никакой возможности определить местоположение его друга, его часы больше не высвечивались. И если верить Ли, китайцы сбагрили это дельце в чужие руки кому-то, кто не любил болтать попусту. Тревога из Исландии. Примула. Второе сообщение, Марк, и подпись «Дао». Минута на ответ. Миллиард долларов или они убивают Брюса? Отвечай «Да». Я соединю твой компьютер с моим операционным центром, и мы узнаем, откуда это присылают. Как только тебе дадут инструкции, ты меня наберешь. Дело продвигалось. Когда речь идет о серьезных деньгах, зарождается надежда. Миллард набросился на Марка. Империя была представлена на всех континентах. Она никогда не спала. И трое генеральных управляющих, Миллард в Лондоне по Европе, Дик в Нью-Йорке по Америке и Такуши в Токио по Азии, были постоянно на чеку, чтобы не расстроить Святого Джона. Во время собраний на высшем уровне, которые проходили каждые 3 месяца на одном из континентов империи, этот узкий круг людей принимал стратегию действий. Сообщалось об этом заранее с помощью закодированного сообщения, присутствие было обязательно. Уже год Марк участвовал в этих собраниях, то есть 5 человек оценивали результаты работы и вносили свои предложения по поводу ее улучшения. Никаких длинных выступлений и путанной болтовни, только факты и цифры. «Речь — драгоценное благо», — заявлял Святой Джон, — «и не нужно его растрачивать попусту. Болтуны — это высохшие деревья». Марк его слушал и делал выводы. Миллард пристально вглядывался в Марка. Он еще не принял решение. Достойный последователь своего отца или же избалованный сыночек, который разрушит империю? Нужно судить по делам, по каждому отдельно. Наши закупки сырья — сплошной бардак. Переменчивый рынок. И что? Ваша работа — это предвидеть, не так ли? Если Дик и Такуши справятся с этим лучше вас, каково вам будет? Я должен молчать? Миллард так удивился, что чуть не потерял дар речи. Удар ниже пояса. Соберитесь силами, старина, и не идите по фатальной дорожке. Смените направление. Генеральный управляющий по Европе отступил. Марк нажал точно на больное место. Та же проницательность, что и у отца. И, наверное, такая же ловкость в управлении базукой. Примечание. Американское название ручного противотанкового гранатомета. Конец примечания. Как продвигается расследование? Мы лезем из кожи вон, сэр. Вечером с вами хотел бы поговорить Смит из МИ-5. Его ранг? Высокого класса. И слишком учтивый, если по правде. Обычно МИ-5 британская контрразведка ни с кем не церемонилась. И они не вступали в игру просто так. Значит, здесь дела тоже продвигаются. Пока Роллс-Ройс бесшумно пробирался в пробках, Марк изучал записи Милларда. Для передачи наиболее важной информации они использовали не технику, а старую добрую бумагу, которую можно было быстро уничтожить. Империя была сверхбогатой, и, несмотря на кризис, который охватывал страны в различной степени, планы на будущее были многообещающими. Одним из свойств гения Святого Джона было умение окружать себя управленцами, одновременно осторожными и эффективными. Проиграть здесь, выиграть там. Важным был только конечный результат. Национальный британский флаг возвышался над штаб-квартирой МИ в здании Милбанка. Окна высокого здания были всегда закрыты, а попасть туда можно было только через въезд для машин по Торней-стрит. а также через два неприметных, но строго охраняемых входа. Решетки и бетонные блоки предотвращали нападение из машины, взятой таким образом в ловушку. Марк показал свой пропуск, то есть тот документ, который дал ему Миллард, и который позволял ему припарковать машину на паркинге, обставленном камерами, и пройти прямо в кабинет Смита, считавшего себя другом святого Джона. Были ли их профессиональные отношения такими уж необходимыми? Смит обеспечивал святого Джона полезной информацией, когда тот хотел взяться за дела в странах, где нельзя было действовать просто так, а святой Джон, который очень ценил взаимовыручку, не забывал помогать в ответ, обеспечивая того инструктивными докладами. Ввиду масштабов империи невозможно было не прибегать к помощи секретных служб, однако это не мешало святому Джону твердить о своей строгой независимости и действовать по-своему даже в случае чьего бы то ни было несогласия. Некоторые встречи проходили бурно, ведь приоритетом святого Джона были его интересы и интересы его людей, несмотря ни на какие предостережения. Вот почему, быстро проходя по длинному коридору с огромным количеством кабинетов, где дежурили двое охранников с относительно недружелюбным выражением лица, Марк напряженно думал об одном: не встретится ли он сейчас с высокопоставленным чиновником, который и отдал приказ убить его отца.